Глава 8. Подводные камни. В новом особняке действительного тайного советника Клепцова-Стрешнева к указанному времени собрались почти все приглашенные. Только один человек, сославшись на болезнь жены, заранее известил запиской о невозможности личного присутствия на званом обеде и несколько раз после этого телефонировал, чтобы уточнить, не обиделся ли его высокопревосходительство господин сенатор. Для многих он, не так давно переведенный в северную столицу из шумной Москвы, представлялся серой лошадкой, от которой можно ждать чего угодно. «Какие обиды между давними друзьями!» — отвечал преждевременно располневший, круглый, точно колобок, Савелий Иванович. «Но за вами, дорогой граф, партия в крикет на следующие выходные. Передавайте супруге своей пожелания скорейшего выздоровления. До свидания, ваше сиятельство!» Он аккуратно, словно хрустальную, вернул трубку на изящные рожки телефонного аппарата и ласково сказал: «Спасибо, что не приехал, старый черт!» В кабинете, где все буквально кричало о вовлечении хозяина Востоком, находился еще один человек. На низкой широкой кушетке возлежала молодая привлекательная особа в летнем платье, пошитом с легким японским намеком. Она легкомысленно, не боясь измять драгоценный шелк, подперла подбородок крохотным кулачком, отчего свободный рукав сполз почти до сгиба локтя, обнажив тонкое бледное предплечье. В правой руке дымилась длинная сигарета в мундштуке из слоновой кости. Делая неглубокие затяжки, девушка бездумно стряхивала пепел на великолепный афганский ковер, стоивший здесь, в Петербурге, как небольшой прогулочный пароходик. «За что вы так не любите графа Бутурлина, дядюшка?» — произнесла она томным голосом, выпуская в сторону хозяина дома колечко дыма. «А?» — повернулся к ней сенатор. «Да за что его любить, Александра Александровна? Скучнейший человек, ей-богу, в карты не играет, вина почти не пьет, из своей коллекции мне ничего продавать не желает. Ну, его право. Эх, будь я художником!» «О чем вы?» — игриво спросила девушка, поймав откровенный взгляд мужчины, устремленный в вырез ее платья. Она повела плечами и по взгляду опекуна поняла, что и ее фривольно открытая грудь стала еще более доступной. «Неужели вновь за старое? Не смотрите так, милостивый государь, я скромная, слабая девушка. Боюсь сгореть». «Нет, моя милая, вам нечего опасаться», — прищурившись, будто и в самом деле выстраивая композицию, ответил Савелий Иванович. «Я просто раздумываю, что эту прелестную шейку весьма уместно украсить тем старинным колье, что я купил недавно на парижском аукционе». «Так что же мешает вам так сделать?» «У этого колье странная история. Говорят, что оно упало в корзину». «И что же?» Лениво после очередной затяжки осведомилась девушка. «Упала вместе с головой Марии Антуанетты. На одном из бриллиантов остался крохотный скол. Меня уверяли, будто бы от удара гильотины. Бац, и в корзину!» Сказав это, Савелий Иванович звонко ударил ладонью об стол и откинулся на резную спинку кресла. Девушка рывком села на кушетку, стряхнув завитыми русыми локонами ее тонкое породистое лицо, с умело нанесенным легким восточным макияжем, уже не было томным и делано наивным. Перед сенатором, не заботясь о неприлично распахнувшемся треугольном вырезе платья, сидела Шурочка, которую знали в светских салонах, коварная и ветреная, неизменно получающая то, что посчитала своим. «Что вы хотите за эту безделицу?» — с настойчивым вызовом спросила она. «О, я, кажется, знаю, что вам предложить сегодня. Недавно я в вашей библиотеке пролистывала сказки Шахерезады и нашла несколько занятных картинок». Она стремительно поднялась и отбросила в сторону мундштук, угодивший в фарфоровую статуэтку гейши на каминной полке. Проворные пальцы с ярко-красными ногтями развязали широкий пояс, невесомый шелк шурша сполз на пол, и девушка осталась лишь в черных чулках с кружевым пояском и невесомых панталончиках. Явив себя всю только на мгновение, она поспешила закрыться руками. Но мужчине хватило. Щеки этого многоопытного самца вспыхнули, будто у мальчишки, а глазки на бритом розовом лице сощурились, как у кота, почуявшего сметану. Шурочка знала, что производит на мужчин гипнотическое впечатление. Этому фокусу она научилась у одной старой незамужней фролины, наставлявшей, что мужчин буквально ошеломляет сочетание ментальной невинности и откровенной похоти во взгляде и движениях. Она перешагнула через яркие шелки, так и не отняв рук от сразу отяжелевшей теплой груди, приблизилась к столу. «Ах, хороша племянница!» — подумал сенатор, хитро и одобрительно улыбаясь, и, позволив ей подойти, с показным сожалением вздохнул. «Шурочка, а ведь нас уже гости ждут!» «Что ж, отложим!» — пожала плечами та и, вызывающе улыбнувшись, погрозила сенатору пальцем. «Но это вам уже обойдется дороже, чем какое-то подержанное, поцарапанное колье». Тон ее не понравился сенатору. «Непозволительно много власти надо мной взяла эта девчонка. Да и поведение после нашей первой близости становится все более наглым. Еще месяц-другой поиграю и выдам замуж, иначе чего доброго слухи по столице пойдут». Не нужно было ей объявлять о разрыве помолвки с этим жандармом Бобровским. Когда он поднялся из-за стола, перед обнаженной девушкой предстал не распаленный страстью стареющий Ловелас, а действительный тайный советник Хлебцов-Стрешнев, пробивший себе дорогу к вершинам через хитроумные интриги и головы слишком доверчивых друзей. «Знаю, знаю, милая», — сказал он совсем другим деловым голосом. «Только сегодня, будьте любезны, не переусердствуйте с американской пыльцой, договорились? А теперь, милостивые государыня, поспешите переодеться и выйти к гостям». Он по-хозяйски провел пухлым пальцем по ложбинке между ее напряженными, чуть отвисшими грудями и, насвистывая что-то бравое, вышел из кабинета. «Скотина!» — прошептала Шурочка и выматерилась не хуже девки с рабочих окраин. Когда она, одевшись при помощи служанки в белоснежное с жемчужным отливом платье и убрав волосы в высокую сложную прическу, явилась в бальный зал, действо там уже начиналось. На удобных мягких диванах, поставленных широкой подковой, расселось десятка два мужчин и женщин. В основном присутствовали прежние коллеги Хлебцова-Стрешнева из казначейства с женами и просто знакомые по клубу любителей древности. Пришел даже князь Шулепов, игравший видную роль в императорской комиссии по надзору за музеями. Это добавило собранию веса, хотя первоначально многие скептически отнеслись к указанному приглашению поводу. Низенькие японские столики перед гостями пока пустовали, но лакеи, застывшие в отдалении, ждали только команды, чтобы подать шампанское и легкие закуски. Пустяк, дань моде, Шурочка знала, что в это время обеденный зал уже готов для пиршества, которыми успел прославиться в Петербурге дом его высокопревосходительства Хлебцова-Стрешнева. Девушка вдруг почувствовала жуткий голод, пустой желудок буквально свело, а рот наполнился горячей слюной. «Вот несчастье, теперь придется делать вид, что тебе безумно интересны какие-то японцы со своими безделушками. Что они могут показать лучше, чем ожерелье Марии Антуанетты, которое почти мое?» — подумала она презрительно и снизошла до взгляда на торговцев. В центре зала суетились двое мужчин в просторных темных кимоно. Старый, похожий на кузнечика худой старик, ни на секунду, не поворачиваясь к гостям спиной, руководил действиями молодого помощника. Тот сноровисто доставал из разнообразных ящиков самые неожиданные и странные предметы и укладывал их на подставки и стеллажи. Его руки, затянутые в тонкие белые перчатки, жили, казалось, отдельно от тела и напоминали двух белоснежных мотыльков. Видимо, это входило в программу показа, потому что наблюдать за японцами было одно удовольствие. Между хаотическими нагромождениями коробок и коробочек они скользили по натертому мастикой паркету, как по льду, и принимали такие грациозные позы, будто играли спектакль. Старик касался какой-нибудь упаковки длинной бамбуковой указкой и показывал на свободное место, а слуга, не делая ни одного лишнего движения, торжественно и плавно расставлял там изящные статуэтки, вазы, чашечки и кувшинчики. Отдельную полку заняли поделки в виде зверей, птиц и чудных пузатых человечков из светящегося зеленого камня и моржовой кости. В последнюю очередь он достал и с поклоном разместил на отдельных подставках три клинка. Именно клинки, то есть просто полосы металла с голым, неприспособленным для руки, хвостовиком. Японец взял заранее приготовленный шелковый платок, легким касанием прошелся по спящему металлу, и солнечный свет, льющийся из окон, тут же заиграл, заструился таинственно на волнистом узоре лезвий. Молодой переводчик отступил на полшага и разослал квадратную бамбуковую циновку. На нее с великой торжественностью он выложил непривычно длинные рукояти мечей и плоские закрытые шкатулки. «Господи, какая скука! Уйти или остаться?» — решала девушка, прислушиваясь к урчанию пустого желудка и боясь, что люди начнут оглядываться на нее. Но чувство голода ушло так же неожиданно, как и наступило. «Остаться!» Шурочка шагнула ближе, чтобы опекун мог ее заметить, и с шуршанием раскрыла веер. «Дамы и господа, позвольте представить вам...» Тут же поднялся со своего места сенатор Хлебцов-Стрешнев. «Моя двоюродная племянница Александра Александровна. Тоже очень-очень тонкий ценитель Востока. Прошу вас, милостивая государыня, присаживайтесь рядом с княжной Шуляповой». Шурочка, проходя к указанному месту, раскланиваясь с дамами, делала реверансы встающим при ее приближении мужчинам и с трудом сдерживала улыбку. Перед тем, как выйти в зал, она не утерпела и втерла в десны щепотку белого порошка, третью за сегодня, из крохотной золотой пудреницы. Теперь все вокруг представлялось ей в новых радужных красках. Она знала подноготную почти всех присутствующих, и ее не обманывали степенные лица и официальные фраки. Тут собрались шакалы и волки, у которых за подстриженными бородками и учтивыми улыбками скрывались звериные клыки. Дядюшка любил развлекать ее скабрезными подробностями из жизни своих друзей и приятелей. Свой интерес к чужому грязному белью он объяснял просто. «Я, милая моя девочка, коллекционирую человеческие пороки. Это так пикантно и к тому же иногда весьма помогает в делах». Благодаря опекуну Шурочка знала, что вон тот милый дедушка в черном парике не так давно чудесно избежал каторги за темную историю с фальшивыми акцизами, но отделался лишь почетной отставкой. А вот этот симпатичный брюнет каждый вечер напивается и бродит по дому, а слуги при его приближении разбегаются в ужасе. Не дай бог попадешься на пути и забьет арапником, обвинив в какой-нибудь несуразности. И женщины тоже интересные попадались. «Добрый день, милостивая государыня, рада вас видеть», — улыбнулась Шурочка, склонив русую головку перед дородной вдовой обер-прокурора Пермякина. Эта величественная дама, будто сошедшая с полотен Рубенса, не спешила выходить замуж повторно. По заявлению дядюшки, ей вполне хватало трех молодых нубийцев, принятых на службу лакеями. Шурочка ей в чем-то даже завидовала. «Здравствуйте, моя дорогая, вы чудесно выглядите сегодня», — ответила вдова и отвернулась. Но девушка каким-то непостижимым образом услышала отголоски ее мыслей. Еще одна светская шлюшка из Москвы пожаловала. «Что?» — чуть было не переспросила оторопевшая Шурочка, но вовремя опомнилась. «Это все кокаин, я брежу наяву, а ведь дядюшка предупреждал, проклятый!» Она прошла дальше, туда, где на свободном диванчике сидела Анастасия Михайловна Шулепова в мрачном темном платье и с бисеринками пота на болезненно сморщенном лобике. «Добрый день, княжна», — сказала Шурочка, стараясь казаться естественной, хотя все перед глазами начало вдруг как-то странно расплываться и менять цвета. «Здравствуйте», — ответила та, глядя в сторону, и сухо, с усилием, закашлялась. Шурочка уже опускалась рядом с угрюмой соседкой, ожесточенно обмахивающейся веером, когда поймала на себе ее взгляд. «О, мразь, я тебя насквозь вижу, стерва!» — прочла она в лице изможденной болезнью девушки и вдруг с испугом заметила, как молодое лицо ее изменяется. Оно перекосилось и свесился в сторону посиневший нос, поры на щеках стали как спичечные головки, а челюсть отвисла до наглухо застегнутого воротника платья. Шурочка оторопела, огляделась вокруг. Видит ли кто-нибудь еще эти кошмарные превращения, и чуть не вскрикнула от ужаса. Все люди вокруг незаметно, но пугающе преображались. Какой-то мерзкий, похожий на бородатого индюка, старик ласково взирал на нее желтыми, гноящимися глазами и облизывал черные губы шершавым языком. А дорогой дядюшка стал вдруг напоминать откормленного сытого хряка с нездорово малым румянцем во все рыло. Слава богу, он смотрел мимо нее, так же, как и большинство собравшихся. Губы всех этих тварей шевелились, но не произносили ни звука, и ватная тишина вползала в мозг сквозь горящие уши. Только одно лицо показалось ей человеческим в калейдоскопе уродливых харь. На дальнем диванчике в одиночестве расположился импозантный мужчина в черном смокинге и рубашке, такого снежного цвета, что резало глаза. Словно почувствовав ее взгляд, он повернул блестящую лысую голову и иронично прищурил миндалевидные черные глаза, странно контрастирующие со светлой бородкой. Она откуда-то знала этого господина, но испуганное сознание отказывалось давать ответ. «Где я могла его видеть? Дядя никогда меня с ним не знакомил. Какая разница? Мне нужно срочно на воздух, прочь отсюда!» Шурочка еще раз обвела взглядом зал, наполненный уродцами и чудовищами. «Это все бред, галлюцинации, это все американская пыльца». Она зажмурилась и прикусила нижнюю губу, а когда открыла глаза, то все стало прежним, и звуки тоже вернулись. Но желание сбежать не пропало. Шурочка уже начала было подниматься, когда слева послышался безжизненный тихий голос. «Мне тоже тошно здесь». «Что вы сказали, княжна?» — повернулась она к Шулеповой. «Я спросила, давно ли он здесь», — сказала та, указав сложенным веером в сторону японца, то есть в столице. «Не знаю, право, его дядюшка пригласил», — ответила Шурочка. «Надеюсь, сегодня не будет скучно. Могу я предложить вам шампанское, княжна?» «Не стоит беспокойства», — сказала Анастасия Михайловна, вновь скрываясь за веером. «По совету моего доктора я пью только воду». Шурочке ничего не оставалось, как отвернуться от нее, изображая интерес к происходящему в зале. Японцы уже закончили свои приготовления и теперь, сложив руки на животе, застыли в одинаковых позах. «Кхм-кхм!» — откашлялся сенатор и вяло пошевелил толстыми пальчиками. «Начинайте, пожалуйста». Старый торговец вышел вперед и глубоко, но с достоинством поклонился. «Здравствуйте, я Хирота Сигамицу», — сказал он и широко улыбнулся щербатым ртом, в котором в кривь и в кость торчали редкие зубы. Больше он не пытался говорить по-русски, доверив все пояснение молодому переводчику. Тот стоял на полшага позади, смиренно сцепив руки в белых перчатках, не отрывая взгляда от пола. Он умел быть незаметным. Вскоре стало казаться, будто это сам старик говорит сразу на двух языках. Тихом, словно шелест ветра, родном, и на русском, звучащем отчетливо, хотя и с заметно восточным акцентом. «Воспользовавшись любезным приглашением его превосходительства господина сенатора, я рад сегодня представить на обозрение благородного собрания исключительные образцы культурных ценностей моей родины». Потекла плавная мягкая речь. «Моя небольшая антикварная фирма, Сигамицу и сыновья, известна далеко за пределами Японии. Вот уже много лет мы торгуем самыми редкими, удивительными и необыкновенными товарами. Раньше я работал только в Европе, но с появлением интереса к сокровищам моей родины у великого соседа наладил дело в Хабаровске, Иркутске и Екатеринбурге. Обычно я вожу с собой только иллюстрированный каталог. Но, собираясь в великолепную русскую столицу, взял все самое лучшее. Хабаровск, о господи! Шурочка почувствовала, что во рту стало сухо. С тех пор, как опекун познакомил ее с американской пыльцой, перепады настроения случались все чаще и наступали внезапно. Воспоминания о том времени, когда она думала, что безумно влюблена в галантного ротмистра Бобровского, потеряли краски. Но буквально несколько слов, сказанных абсолютно посторонним человеком, оживили их. Вот только отчего так холодно стало на сердце. Японец бывал в Хабаровске. Прикрыв веером зардевшиеся щеки, размышляла она. Может быть, он видел Ивана Дмитриевича. К чему теперь такие мысли? Прошел год, и мы стали чужими. Если бы Бобровский проявил больше настойчивости, все сложилось бы по-другому. А теперь он не узнает, наверное, своей Шурочки. Глупости, какие глупости! — А где твои сыновья? — беспардонно спросил японца один из гостей. Церемониться с торговцами, тем более инородцами, считалось не просто нелепым, но и дурным тоном. Почему сыновья отправили торговать старого человека? Благодарю за мудрый вопрос, господин. Перевел молодой слуга ответ Сигамицу, обменявшись с ним быстрыми репликами. Но мои дети посчитали, что мне безопаснее будет находиться за пределами родины. Прошу простить, но они подвергают себя огромной опасности, переправляя на материк представленные здесь товары. Ведь это культурное достояние Японии. «Контрабанда», — прошептал кто-то слева от Шурочки. «Ай да сенатор, ну удивил». Выставленные здесь вещи бесценные для истинных знатоков, каковыми, без сомнения, являются все собравшиеся в этом зале. Позвольте же мне начать рассказ о каждом из представленных экспонатов, многие из которых до падения военной диктатуры украшали дворец Сёгуна и его ближних помощников. А настроение Шурочки вновь резко изменилось. Она вдруг потеряла всякий интерес к происходящему, и сейчас ей хотелось двух вещей одновременно — щепотку кокаина и мягкую перину. А вкрадчивая, с непривычными ударениями речь обволакивала сознание. Девушка почувствовала, что не в состоянии уйти отсюда. Навалилась одуряющая сонливость, стало вдруг тепло и комфортно, и хотелось слушать этого милого старика. Нет, конечно же, молодого японца за его спиной бесконечно долго. — О чем это он спрашивает ее? — Ваш веер. Позвольте, прекрасная госпожа, предложить вам подарок от фирмы Сигамицу и сыновья. Вот это произведение искусства с острова Кюсю. Переводчик, в руках которого каким-то чудом оказалась тонкая полированная палочка, не более мизинца толщиной, раскрыл ее, и фантастический прозрачный полукруг, напоминающий сотню павлиных хвостов, заслонил его от зрителей. Княжна Шулепова завистливо ахнула и тут же сотряслась приступе кашля. А молодой японец изящным движением сложил веер и, скользнув к Шурочке, преподнес его с глубоким поклоном. Он еще раз поклонился и, не дожидаясь благодарности, вернулся на место. «Этот веер сделан год вступления на престол императора Мацухито, то есть почти 50 лет назад», — пояснил Сигамицу голосом своего молодого помощника. «Но, несмотря на это, шелк сохранил упругость, а краски — насыщенный цвет. А кроме того, он побывал в руках принцессы Юримихиме, непревзойденной красавицы, воспетой поэтами. Многие убьют за такую вещь». По залу пронесся негромкий шепоток. «Я тоже хочу такой веер», — сказала какая-то престарелая дама своему мужу и, не дожидаясь ответа, обратилась к японцу. «Любезный, а нет ли у вас с собой еще одной подобной вещицы?» Молодой переводчик вполголоса передал вопрос старику. Тот сокрушенный и печально развел руками. «Нет, великолепная госпожа, все вещи здесь представлены в единственном экземпляре, и они неповторимы. Сегодня не день продаж, но я рассчитываю на ваше внимание в будущем и по первому зову предстану перед любым из блистательных членов сегодняшнего собрания». Великолепная госпожа, больше похожая на жабу в кружевах, досадливо поморщилась и с укором посмотрела на своего мужа. Видимо, в головы всех собравшихся пришла одна и та же мысль. Первый, пригласивший заезжего японца в гости, оставит у себя самое лучшее. Князь Шулепов, кивнув хозяину дома, высказал общее мнение. «Зачем же ждать? Пускай торговец рассказывает о каждой вещи из своей коллекции, а мы сразу будем решать, кто ее купит, так?» «Прекрасно придумано, ваше сиятельство». «Мудро, очень мудро. Надеюсь, он чеки принимает?» Когда общий гомон понемногу улегся, сенатор Хлебцов-Стрешнев, в глазах которого загорелись азартные огоньки, сказал: «Предлагаю устроить небольшой аукцион, правила знакомы всем. Обязанности распорядителя я, с вашего позволения, возьму на себя. После того, как цена будет произнесена трижды, вещь переходит к лицу, назначившему последнюю сумму. Ну-с, с чего мы и начнем, Хирото?» Японец, пристально выслушав короткий перевод, грустно улыбнулся, как бы показывая, что уступает силе обстоятельств, и направил тонкую указку на глиняный, изрезанный иероглифами чайничек в окружении четырех сходных по стилю пиал. «Великолепный и удивительный набор для чайной церемонии», — зажурчал голос переводчика, — «принадлежал клану Гадзё, одному из ветвей старинного рода Фудзивара. Вам, вероятно, известны эти фамилии, но на моей родине они по знатности не уступают императорской династии. На протяжении веков сыны неба избирали себе жен из рода Фудзивара. И именно такие ритуальные предметы входили в приданые невест. Бесценная вещь». «Сколько?» — деловито спросил Хлебцов-Стрешнев. «200 золотых рублей», — самостоятельно ответил старый японец, правильно истолковав вопрос. «Кругленькая сумма за глиняный чайник», — подумала Шурочка. «Сколько же мой веер может стоить?» Начался аукцион, но за сомнительной красоты чайный набор никто не хотел давать больше 250 золотых рублей. И он достался фабриканту и меценату Стропилову. «В музей отдам», — пояснил он окружающим. Шурочке вновь стало скучно. Очарование, вызванное необычностью происходящего и голосом молодого японца, ушло. К тому же вдруг захотелось в уборную. Она поднялась со своего места и, извинившись перед присутствующими, покинула зал. 300 золотых рублей за бронзового Будду на цветке лотоса. 300 раз? 302? Это последнее, что она услышала, когда лакей притворил за ней высокие витражные двери. Платон Платоныч проводил ее задумчивым взглядом и грустно пощипал свою афинскую бородку. За прошедшее с их знакомства время девушка разительно изменилась. Никто из собравшихся, скорее всего, не заметил ничего необычного в ее облике, но опытный сыскарь знал, что эта бледность, резко сменившаяся румянцем, и расширенные зрачки неестественно блестящих глаз указывают на пристрастие единственной племянницы Хлебцова-Стрешнева к коварному белому снадобью. В начале века кокаин прочно вошел в жизнь столичной богемы. С легкой руки Фрейда он считался лучшим средством от депрессии и импотенции и свободно продавался в любой аптеке по рублю за упаковку. Но тот, кто считал себя эстетом, не покупал дешевый немецкий порошок, синтезированный на фармацевтической фабрике господина Марка, а за большие деньги заказывал из Нового Света снадобья самой высокой пробы. Это считалось признаком хорошего вкуса и особым шиком. В России пристрастие к кокаину сравнительно недавно стало вызывать осуждение общества и особенно церкви, но никто официально его не запрещал. Да, отмечаются случаи самоубийства и психических расстройств. Да, зависимость сравнима с морфийной. Да, у беременных женщин, употребляющих подобное лекарство от мигрени, велик риск выкидыша. Ну и что? Зато какие чудесные яркие цвета обретает жизнь после одной единственной понюшки. «Все пропало, девка», — со злостью подумал Белага, и новая мысль пришла почти сразу. А что по этому поводу скажет новый сенатор, провозгласивший своей целью борьбу за культуру и нравственные устои? Может быть, стоит мягко предложить помощь? Есть хорошие частные клиники, где соблюдают конфиденциальность. Вазы и статуэтки продавались плохо. Японец, назначив цену, ее не сбавлял. И такое поведение отличалось от привычного торга. То один, то другой лот не находил своего покупателя. И Сигамицу, ничуть не смущаясь, указывал своей тростью на новую вещь. Таким же невозмутимым выглядел и молодой переводчик. Но вот он по сигналу торговца шагнул к стойке с тремя клинками. Белага почувствовал, что сейчас начнется то, ради чего он, собственно, и напросился на этот прием к новоиспеченному сенатору, злоупотребив их давним знакомством. «Перед тем, как перейти к старинному оружию, сиятельные господа», — произнес переводчик, ловко сымитировав торжественную интонацию старика. — Я просто обязан сказать вот что. Меч за поясом отличает мужчину от ребенка, воина от простолюдина, свободного от раба. В мече живет часть души его хозяина. Если горел дом, самураи вначале выносят свои мечи, а уже потом ребенка. Если кто-то трогал чужой меч без разрешения, такое оскорбление смывалось кровью. В эпоху Эдо было принято... — Ладно, ладно, — оборвал его сенатор. — Все это не так важно. Не нужно набивать цену, не на рынке, покороче. Указка старого японца замерла, а затем медленно, плавно порхнула над лезвиями, закрепленными на подставке. Переводчик молчал, но заговорил сам торговец. «На даче большой, дайто средний, сято малый». Голос его был тих, словно он обращался к спящим детям, еще досматривающим последние зыбкие сны. И вновь указка старика совершила движение, теперь останавливаясь над клинками поочередно, и он резко, как заклинание, пробуждающий к жизни демонов войны, лязгнул. «Дзентати дзукури! Катана! Вакидзаси!» Голос Сигемицу набрал силу и уверенность. Таким тоном объявляется шах и мат. Так предъявляется ультиматум, не терпящий отказа. И как будто откликаясь на его призыв, солнце вновь послало свои лучи прямо на старинные клинки, и они откинулись живыми и радостными бликами. Почтенная публика затаила дыхание. «Ну, если японцы и блефуют», — подумал Белага, невольно поддаваясь магнетическому обаянию момента, «то делают это очень ловко». Не обращая внимания на впечатление, произведенное им, Сигемицу заговорил прежним спокойным голосом, а переводчик тут же подхватил нить. «Вашему вниманию, блистательные господа и дамы, предлагаются образцы мечей, выкованных в благословенное время Генроку». Период Генроку 1688-1703 характеризовался расцветом городской культуры, литературы, ремесел, изобразительного и театрального искусства. «И это само говорит за них. Они созданы более 200 лет назад, и они совершенны». Старый японец дождался окончания перевода и поклонился собравшимся. Раздалось несколько ленивых хлопков. Они казались настолько неуместными, что все присутствующие с негодованием обернулись на их источник. Оказалось, что это князь Шуляпов. Он явно забавлялся происходящим. «Скажи, торговец, а почему ты считаешь, что твои мечи так уникальны? Я видел некоторые подобные раньше. Сталь слаба. Что ни говори, а заточка держится до третьего удара». Белага, наблюдавший за Сигемицу, отметил, что тот сохранил хладнокровие, зато его молодой спутник вдруг что-то быстро и горячо сказал по-японски, не отрывая взгляда от пола. «Да, обидел торговцев его сиятельство, князь», — подумал Платон Платонович. Он знал, как в стране восходящего солнца относятся к мечам. Разумеется, торговцы не самураи, Но то непоказное почтение, что проявляли они к старинному оружию, говорило о многом. Старик тем временем что-то произнес, негромко и равнодушно, словно уступая просьбе, и переводчик, путая русские слова, заторопился. «Ваше недоверие, сиятельный господин, очень правильно. Теперь много, везде худых мечей. Теперь мечи делать машины. Но эти мечи, благородный господин, ковались по 10 много лет». «Ладно, ладно, залопотал, понимаешь», — усмехнулся князь Шулепов. «Знаем мы и про старые ваши легенды, и про чудо-мечи наслышаны-с. Я лично пока ни одного такого не видел. А те, что наши солдатики привезли с собой из Маньчжурии, такая дрянь». «Прикажите принести свиную тушу или мясо с большими костями», — сделав над собой усилие и пытаясь остаться спокойным, сказал переводчик, уже не оглядываясь на старика. «И пусть придет ваш самый лучший рубчик с острым топором». Пока лакей по указанию сенатора Хлебцова-Стрешнева бегал в поварскую, японец, опустившись на колени, собирал короткий меч в акидзаси. Вскоре на клинке появилась квадратная гарда цуба, а хвостовик оказался скрыт под длинной овального сечения рукоятью, перетянутой шелковыми шнурами, создающими замысловатый орнамент. Последним элементом, скрепившим оправу меча, был бамбуковый штырь, плотно вошедший в специальное отверстие на рукояти. Японец извлек из холщового чехла черные полированные ножны и привычно разместил их за поясом слева. Отточенным красивым движением он направил в них мечи и легко поднялся на ноги. «Непрост, слуга Сигамицу, ой, непрост», — оценил увиденное Белага. «И с оружием знаком не понаслышке. Поглядим, как он с ним умеет обращаться». Как и многие в зале, он ожидал, что лакей притащит что-нибудь вроде телячьи вырезки или свиной окорок, и чрезвычайно удивился, когда двое слуг, приседая от напряжения, внесли в зал круглую и лобастую бычью голову, как есть в шкуре, с рогами и сизым болтающимся языком. Многим дамам стало дурно. «Варварство какое!» — прошелестела княжна Шулепова и прикрылась веером. А следом в зал втолкнули кряжество дворника Игната, упирающегося с вытаращенными глазами и отвисшей бородатой челюстью. При нем имелся устрашающий почти палаческой формы топор, очень острый даже по виду. Требование явиться к барину застигло дворового мужика как раз в тот момент, когда он выиграл у приятеля, подхалимистого и вечно пьяного трубачиста Гоши, спор, что с 5 шагов попадет этим инструментом в бабочку на заборе. С броском перестарался и вместе с беленькой капустницей вынес на улицу доску, на которой та сидела. В голове у Игната сложилась нехитрая цепочка. Мертвое насекомое, порча хозяйского имущества, наказание. «Сейчас пороть меня прикажет или руку отрубит к чертовой бабушке», — подумал дворник, не в силах догадаться, зачем его пригласили к барину с топором. Так он и стоял у порога, пряча глаза и понурив голову, будто собачонка в ожидании экзекуции. Переводчик Акену, положив расслабленную правую руку на пояс рядом с вакадзаси, ждал. «Взял бы лучше большой меч», — мысленно посочувствовал ему Белага. «Таким ты, братец, разве что глазик быку выковыришь. Тогда бабы точно с ума сойдут». Направляемые жестом японца слуги умостили свою ношу на крышке крепкого, окованного медными полосками сундука, и с поклонами поспешили прочь. Сигамицу что-то сказал своему молодому помощнику и, отойдя в сторону, уселся на пятки, уперев руки в колени. Сенатор, посмеиваясь и потирая ладони, приблизился к обмерявшему дворнику, медленно обошел его по часовой стрелке, изучая как диковинный экспонат, и, оказавшись лицом к лицу, спросил: «А скажи-ка, братец, желаешь ли заработать 10 рублей? Ну, чего молчишь?» — Так это, вашество, барин, желаю-с. — Ну так пойди и разруби пополам вон ту говяжью башку. Сможешь? — За 10 рублев. Дворник понял, что господа изволят развлекаться, и успокоился. Даже позволил себе легкую игривость. — За 10 рублев. Я вам ее колечками нарежу, барин. «Ну-ну», — хмыкнул Хлебцов-Стрешнев. «Так ступай, братец, покажи себя». Игнат не бахвалился. Он и вправду вытворял своим топором чудеса. Колол дрова по полусотни в минуту, мог их рубить с закрытыми глазами или одной рукой, а еще мог рассечь полено на излете. Так он называл свой лучший фокус, когда подброшенный топор, описав в воздухе красивую дугу, точнёхонько попадал лезвием в задуманное место. Дворник косолапо протопал мимо невозмутимого Акено, едва не задев того плечом, остановился в шаге от рогатой мишени и, зажав топорище под мышкой, поплевал на ладони. — Дозвольте! — угодливо обратился он к хозяину дома. Сенатор нетерпеливо махнул рукой. Игнат, явно красуясь, набрал воздуха в широкую грудь и одновременно с этим начал поднимать топор над головой в красивом и мощном замахе. Бум! Кованое лезвие садануло точно между рогов. «Ах!» — пронесся по залу единый вздох, когда все поняли, что удар вышел совсем не такой, как ожидалось. Красный от удивления и стыда Игнат тупо рассматривал глубокую вмятину на бычьей голове. «Все ясно, не так ли, господа?» — сказал Хлебцов-Стрешнев, немало не раздосадованный результатом эксперимента. «Братец, ты иди себе, иди!» Дворник, понурив голову, шмыгнул к выходу. «Ну, теперь посмотрим, чего стоят в деле хваленые японские мечи!» — крикнул со своего места князь Шулепов. «Просим!» Даже не взглянув в сторону зрителей, переводчик развернулся на полоборота влево, одновременно выводя ноги в боевую стойку, и сделал 2 коротких скользящих шага по направлению к сундуку. Замерев на мгновение, и шелест воздуха, рассекаемого острой сталью, удар! Японец извлек меч и нанес удар так быстро, что несколько его движений слились в одно. Изумленные зрители еще только привстали со своих мест, чтобы подойти и рассмотреть рассеченный пополам бычий череп, а Кэно уже вытирал лезвие вакидзаси от сукровицы и ошметок мозга шелковым алым платком. «Браво!» — первым воскликнул князь Шулепов, и присутствующие тут же подхватили. «Браво! Браво!» Переводчик вложил меч в ножны и поклонился, явно польщенный. Старый торговец едва заметно поджал губы. «Завидует?» — не оставил этот фактик без внимания Платон Платонович. «Или не одобряет демонстрацию воинского умения, не свойственного простым торговцам?» А заинтригованные и восхищенные зрители уже подходили к японцам. В глазах некоторых коллекционеров, особенно тех, кто когда-то имел отношение к военной службе, зажглись нетерпеливые детские огоньки. «Сколько?» — спросил Хлебцов-Стрешнев, указывая пальцем на самый большой меч. «Сколько ты за него хочешь, торговец?» «Не продажа», — с трудом подобрав русское слово, ответил Сигемицу. «Показать — да, продать — нет». «То есть как?» — возмутился Шулепов. «Как нет?» — повернулся он к молодому японцу. «Эй! «Ты, как тебя?» «Акено, сиятельный господин». «Акено, переведи ему, что я заплачу очень-очень большие деньги». «И я буду участвовать», — тут же вставил сенатор. «И я», — пробасил камергер Баранов, единственный, кто прибыл не в выходном костюме, а в своем неизменном свитском мундире. Термин «свитский» применялся ко всему, что касалось свиты его императорского величества, свитский мундир, свитский чин и так далее. «Давайте эти мечи расставим на лоты, господа!» Японцы вполголоса заговорили между собой, причем переводчик явно уговаривал старика согласиться, а тот отвечал предельно коротко и отрицательно качал головой. Белага, делая вид, что тоже жаждет поближе рассмотреть чудесные мечи, приблизился и краем глаза наблюдал за мимикой восточных гостей. Его цепкая тренированная память запоминала даже отдельные слова. Ссорой или спором понимание европейцев, короткий диалог между японцами назвать было нельзя. Молодой упрашивал, старый не соглашался. «Так сколько он хочет за свои сокровища?» — вновь спросил нетерпеливый Шулепов, которого странное поведение торговцев начинало злить. «Действительно, это продаю, это не продаю», — сказал камергер и обратился к Хлебцову-Стрешневу. «Вы уж повлияйте на своих торговцев, Савелий Иванович». Сенатор зло глянул на свитского чиновника и довольно резко прервал спор японцев. «Слушай меня, Сигамицу. Или продаешь сейчас свои мечи, или я сделаю так, что ты не будешь принят ни в одном доме Петербурга, а разозлишь меня еще больше и вообще отправишься отсюда прямиком в полицию». Молодой вновь что-то быстро и просительно залопотал, но на его последнем слове старика буквально передернуло. «Кусатаре», — отложил Платон Платонович в запасник памяти новое слово. Неизвестно, что оно означало, но после него японец впал в оцепенение, а потом нехотя кивнул головой. «Ну вот, это другой разговор», — сказал князь Шулепов, и, покосившись на перерубленную говяжью голову, потребовал. «Дай-ка меч посмотреть». «К сожалению, нельзя, сиятельный господин», — развел руками молодой японец. «Очень плохая примета брать чужой меч. Он может вдруг ожить и порезать». «Тогда продай его поскорее», — усмехнулся камергер. «Не томи, называй цену». Переводчик неуверенно оглянулся на старика и, встретив его безразличный, отсутствующий взгляд, сказал. 10 000 золотых рублей. Цена поразила всех. За такую сумму можно было купить немалый особняк где-нибудь в пригороде. Еще на выездной экипаж останется. Столько же стоило и драгоценное пасхальное яйцо работы мастера Фаберже. «10 000. За все 3?» — на всякий случай уточнил Баранов. «Нет, высокородный господин, только за 1. Этот». Японец дотронулся до рукояти вакидзаси. «Да ты его зазубрил, наверное». «Не может простая сталь такого обращения вынести», — произнес кто-то за спиной Белага. Вместо ответа Акено с легким шелестящим звуком обнажил клинок на 2/3 и продемонстрировал всем идеальную линию заточки. «Согласен, я его беру. Чек примешь?» — деловито сказал Баранов. «Аукцион, господа!» — 10 100, — крикнул кто-то. 10 200, — веско заявил князь Шулепов. В итоге клинок ему и достался, правда, за несусветные 11 000 рублей, каковую ставку не решился перекрыть даже настырный Баранов. «Жалование средней руки инженера за 8 лет», — оценил Белага. Но не это его сейчас волновало, а сам процесс торга и странные взаимоотношения антиквара и его якобы слуги. Тут определенно было над чем поразмыслить, так же, как и над блестящим владением Акено холодным оружием. Чем не признак? Может, он и есть убийца? Кат, — рассуждал Белаго. А Сигемицу кто, интересно, руководитель или второй номер? В любом случае, похоже, хабаровские коллеги не ошиблись в своих подозрениях относительно этой парочки. В тот день князь Шулепов стал единственным счастливым обладателем уникального меча. Как и ожидалось, цена двух других оказалась столь высока, что никто даже не стал торговаться. А после яростной схватки за вакидзаси просить японца сбавить сумму было просто неприлично. Да и Шулепов, выписывая чек, выглядел далеко не радостно. Первоначальная горячка и азарт ушли, и князь спрашивал себя, не оказался ли он сегодня в роли ярмарочного дурачка, покупающего за рубль раскрашенную палочку с липким копеечным леденцом. И отказаться уже невозможно, вот ведь какое дело! Все господа потихоньку вернулись к ожидавшим их дамам, успевшим заскучать. Белага тоже прошел к своему диванчику, с удивлением обнаружив там Шурочку. Вернулась? Для чего? «Добрый день, сударыня!» — склонился он в церемонном полупоклоне. «Разрешите сесть рядом с вами?» «Садитесь, Платон Платоныч», — улыбнулась Шурочка. «А ведь я вас узнала». «В самом деле?» — расцвел Белага. «О, а я уже и не надеялся». «Да-да, нас знакомил Иван Дмитриевич Бобровский 2 года тому в Москве». «Да, Александр Александрович, безусловно, я помню. Ведь это случилось в день вашей помолвки. Батюшка ваш, царствие ему небесное, за вечерним столом оставил меня на нуле в 3 партиях». «Да, папа был знаменитый игрок», — согласилась Шурочка, не упоминая, что незадолго перед смертью только вмешательство двоюродного дяди спасло его от долговой ямы. «И что слышно от Ивана Дмитриевича?» — невзначай поинтересовался Белага. «Я от него вестей давненько не получал. Как ему там живется? В диком Преамурии?» «Вот как», — сникла девушка. «А я, признаться, сама хотела задать вам подобный вопрос». «Понятно. Бедный Иван Дмитрич. Интересно, она его уже официально известила о разрыве или, как это теперь модно, ушла по-английски, без записки? А может, оно и лучше так-то, если слухи про нее и сенатора верны». Он посмотрел на японцев, скрывая досаду и злость за легкой улыбкой. Как раз в этот момент переводчик, плотно взявший инициативу в свои руки, сказал: «Уважаемые господа, милостивые дамы, нам нечего больше предложить вам. Если бы мы знали, что встретим здесь столько высокообразованных ценителей нашей культуры, привезли бы гораздо больше предметов. Но у нас есть каталог с фотографическими картинками товара фирмы Сигемицу и сыновья. И мы в любое время прибудем к вам по первому зову». «Мне кажется, что это все очень скучно», — томно прикрыв глаза, заявила вдова обер-прокурора Пермякина. «А фокус с головой мертвого животного просто отвратительный». По сигналу сенатора двое слуг тут же унесли изуродованную бычью башку, но прокурорша не успокоилась. Она никому конкретно не обращалась, но каждое ее слово находило отклик у большинства дам. «Я боюсь показаться необразованной, господа, но все эти чайнички, шелка и статуэтки интересны только истинным ценителям, а нам, слабым женщинам, нужны зрелища, красота». Сказав так, слабая женщина кокетливо повела монументальным плечом, сделавшим бы честь иному атлету. «Ответь что-нибудь, Акена», — насмешливо сказал мстительный Баранов, остро переживавший свое поражение в аукционе. Японец улыбнулся и несколько раз поклонился в разные стороны, сложив руки перед грудью. «Ну, что он еще придумает?» — ждали все собравшиеся. «Веление госпожи — закон для меня», — смиренно произнес Акена. «Я не знаю, что вам предложить сейчас». «Так я и знала. Но, может быть, ее заинтересуют тайны врачевателей и мастеров иглы моей родины», — продолжил японец и пояснил. «Есть много способов вернуть человеку здоровье, молодость, красоту, продлить жизнь или украсить тело». Видимо, слова переводчика достигли цели. Трюк с мечом всех убедил, что он не мошенник, а про таинственные восточные школы иглоукалывания, массажа и татуировок знали почти все присутствующие. Газеты буквально пестрели сенсационными заголовками вроде «Жители японского архипелага сохраняют бодрость до глубокой старости». «Волшебные иглы» и даже «Государь-император, побывав однажды в Японии, сделал себе татуировку». Последнее утверждение содержалось в сером, тиснутом на гектографе листке и было призвано подорвать доверие народа к власти. Но получилось наоборот. Единственный японский мастер Эредзуми, недолго живший в Петербурге, оказался завален заказами. Проработав несколько месяцев, он сбежал на родину и долго вспоминал глупых русских, желавших получить искусную татуировку не иначе, как за один сеанс. «Где вы нашли этих прелестных японцев?» — обратилась Пермякина к сенатору. «О, их мне рекомендовали очень почтенные граждане из Преамурского генерал-губернаторства. За них ручались, как за честных негациантов». «В таком случае, Акено, я жду вас у себя в доме на Васильевском в следующий вторник», — безапелляционно заявила прокурорша. «Адрес вам сообщат». В следующие несколько минут японец получил еще два приглашения и казался очень довольным. Посчитав привлекательную часть званного обеда завершенной, сенатор Хлебцов-Стрешнев пригласил гостей к столу. Белага, сопровождая Шурочку к месту, отметил, как горяча ее рука даже сквозь перчатку. Собравшись с духом, девушка сказала вполголоса: «Если вам доведется увидеть Ивана Дмитриевича, передайте, что я прошу у него прощения. И пусть не пытается увидеться со мною». Белага молча усадил ее по правую руку от дядюшки, сердечно улыбнулся ему и поспешил занять место рядом с князем Шулеповым. Подали первую смену блюд. Выждав удачный момент, Платон Платонович обратился к соседу. «Поздравляю с удачной покупкой, ваше сиятельство. А как ловко вы заставили японца показать меч в деле. Признаюсь, не ожидал, что вы вспомните тот смешной рассказ про японский клинок, что сломался о кость». Эта история, выдуманная им от начала до конца, была рассказана князю не далее, чем вчера, за карточным столом в английском клубе. Еще бы он забыл. «Да, милостивый государь, я как раз про этот ваш казус и вспомнил», — невесело ответил Шулепов, и Платон Платоныч мысленно усмехнулся. «Ох, излится же на себя сейчас этот гусак, мнящий себя знатоком всевозможных изящных искусств. Купил кота в мешке». «Как считаете, Платон Платоныч, не погорячился ли я с покупкой?» — спросил князь, а потом понизил голос и добавил. «Нет ли у вас эксперта какого-никакого под рукой, чтобы оценить клинок? Я потом еще к своим музейщикам обращусь. Сравню несколько мнений, выберу то, что посередке. Вот и выйдет самое верное. Что скажете?» Белага задумчиво нахмурился, позволил расторопному лакею, выскользнувшему из-за плеча, наполнить бокал искристым шампанским. Затем, будто только что найдя искомый ответ, весело улыбнулся. «Ну, как же, ваше сиятельство, есть у меня такой человек. Про холодное оружие он знает буквально все». «Будьте так любезны», — обрадовался князь. «Я так и знал, что вы мне поможете. Только строго конфиденциально, договорились? Я пришлю вам этот меч завтра». Белага тут же заверил собеседника в сугубой конфиденциальности беседы, и князь, довольный своей оборотистостью и умением моментально решать возникающие проблемы, вплотную занялся легким овощным салатиком, рекомендованным его лечащим врачом. «Господа, господа, позвольте провозгласить тост за здоровье государя нашего Николая Александровича», — поднялся во главе стола круглолицый сенатор. «Ладно, теперь можно и шампанского выпить», — решил Белага, вставая вместе с другими мужчинами и салютуя. «Все дела на сегодня закончены».